Валентин Локтев был молодым человеком довольно невзрачной наружности. Единственной примечательной деталью его внешности были могучие брови, заставляющие вспомнить руководителя СССР Леонида Брежнева. Но генсек ЦК КПСС имел при этом внушительную крупную фигуру, хоть как-то гармонирующую с могучими бровями, ну и должность, позволяющую взмахом бровей вершить судьбы людей и мира. А бровеносец Локтев был парень молодой, худощавый, самой заурядной внешности. Может, конечно, займи он пост, аналогичный Брежневскому, тот добавил ему харизмы, как это зачастую происходит. Сидел Локтев в отдалении от остальных зрителей. Мы с Пастуховым поднимались к нему, а я с любопытством разглядывал публику. Та была будто пришибленная. На сцене выступала какая-то рок-группа, звучал довольно задорный металл, и зрители периодически будто оживлялись, начинали шевелиться, что-то выкрикивать, и тут же стихали. Светлый маг Валя Локтев откачивал их энергию, откачивал силу, выплескивающуюся вместе с позитивными эмоциями. Собственно говоря, это и есть то, чем занимается каждый шухарт. Слово к таким вот светлым вампирам приклеилось от читателей и почитателей братьев Стругацких. Был у них в романе «Пикник на обочине» славный дядька по имени Редрик Шухарт, который в конце книги пошел к исполняющему желание золотому шару, выкрикивая, или про себя бормоча, ох, уже не помню, единственное благое желание, что смог придумать — «Счастье всем! И пусть никто не уйдет обиженный!» Разумеется, злые языки немедленно переделали этот вопль души метущегося интеллигента во фразу «Счастье всем! И пусть никто обиженный не уйдет!» Ну, что, конечно, сильно меняет концепцию. Но как-то при этом привносит честный реализм в фантастическую историю. Шухартами у нас в «Дозоре» называют светлых, которые однажды срываются от несовершенства мироздания и решают творить добро направо и налево. Вся беда в том, что сотворенное ими добро немедленно дает право на аналогичное по силе зло темным. Конечно, темные не являются прирожденными негодяями, жаждущими мучить окружающих исключительно в силу своей злобности. Многие темные в быту вообще милейшие люди – но силу им дают по большей части негативные эмоции окружающих. Да и вообще они их ни в грош не ставят, так что, получив право на темное вмешательство, быстренько компенсируют все причиненное шухартом добро, как правило, даже с лихвой. В большинстве своем шухарты имеют невеликую силу, ну, пятый, четвертый уровень, редко третий. Те, кто посильнее, обычно умнее и выдержаннее. Поэтому, встав на путь воинствующего добра, шухарты отправляются туда, где можно набраться позитивных эмоций. На хороший концерт, премьеру долгожданного фильма, на спортивное состязание, где болельщики побеждающей команды в большинстве, да хоть бы и на детскую новогоднюю елку. И там уже накачивается энергией, так что даже высшим магам с ними совладать проблематично. А потом идут, творя добро во все стороны, пока их не остановят любыми возможными средствами. Однажды я сам едва не стал шухартом, но мне хватило то ли ума, то ли удачи понять, что именно надо сделать, ради чего я собираю человеческое счастье. В юноше Валентине я не был уверен. Подходя к нему, я прекрасно видел, как он накачался. Под завязку, как говорится. Он уже даже не мог аккумулировать силу, а кидал всю выкачанную в сферу отрицания. Мне достаточно было одного взгляда, чтобы понять, никакое мое заклинание защиту не пробьет. Может быть, что-то сумел бы сделать Гессер за счет техничности. Но и то не факт, что у него получилось бы сразу. Значит, сфера отрицания. Очень нравящееся слабым иным заклинание, ведь оно помогает противостоять куда более сильным магам. «Понятно все с тобой, Валентин». «Можно присесть?» — спросил я, подойдя к парню. Пастухов остановился поодаль и стал очень ненатурально наблюдать за сценой. «Садитесь, Антон», — кивнул Валентин и уточнил, стараясь говорить как можно внушительнее. «Только без глупостей, ладно?» «Да на мою долю тут уже глупостей-то и не осталось», — вздохнул я, присаживаясь. Валентин фыркнул. «Вас всегда было интересно послушать, Антон. умели сказать что-нибудь эдакое. «Это приходит с возрастом», — сказал я, разглядывая трибуны. «Если доживаешь». «Ты что творишь-то, парень?» «Вы же сами видите», — ответил он с непреклонными нотками в голосе. «Вижу, разумеется. Качаешь силу. Что надумал сделать? Реморализовать всех вокруг? Уничтожить темных? Разогнать облака и установить хорошую погоду?» «Ну вот, сами же и говорите глупости», — сказал Валентин пренебрежительно. «Ну что вы меня, за дурака держите?» «Нет, за благородного идеалиста с горячим сердцем», — ответил я серьезно. «Я прекрасно понимаю, что реморализация всех встречных-поперечных ничего не даст», — сказал Валентин. «Я, к вашему сведению, изучал историю тех, кто уже пытался что-то сделать». «История чему-нибудь научила?» — спросил я. «Конечно». Валентин замолчал, вглядываясь в трибуны. Видимо, ловил момент, чтобы всосать очередной выплеск энергии. Я поймал себя на ребячливом желании опередить его и впитать чужую силу. Забавно выйдет. Нет, не стоит злить парня. «Валя, а почему ты вообще завелся?» — спросил я. «Мир полон несправедливости», — мгновенно ответил Валентин. «Не спорю, но ведь было что-то конкретное». Валентин подумал мгновение. «Наверное, да. Бабушка». «Какая?» «Соседская. Ей лет под 80 уже. Живет одна. Дети то ли умерли, то ли не навещают. Вчера шел, увидел ее возле магазина. Стояла, плакала. Копейки в руке считала». «Как так можно, Антон? Как мы можем допускать, чтобы люди так страдали?» Я вздохнул. «Значит, твои претензии не к темным, не к вампирам, охотящимся на людей, не к темным магам и колдуньям?» «К ним тоже», — быстро ответил Валентин. «Но во вторую очередь. Я не могу видеть, как страдают люди». «Кстати, а ты бабушке помог?» — небрежно спросил я. «Вы о чем?» «Ну, спросил ее, почему она плачет. У нее нет денег на хлеб с кефиром. Или она потеряла кошелек. Или просто в глубоком маразме и всю пенсию прячет на похороны. Знаешь, старушка такое бывает». «Всем бабушкам в России я помочь не могу», — обиженно сказал Валентин. «А почему только в России?» — удивился я. «Ты знаешь, как страдают африканские бабушки и дети? Ты же не расист?» «Нет», — возмутился Валентин. «А там есть другие люди, другие иные. Полагаю, это их долг». «Соглашусь», — кивнул я. «Но все-таки ты иной, хоть и светлый, но способности иного позволяют тебе даже в рамках закона и морали жить вполне прилично. Наверняка у тебя есть в кармане тысяча другая. Так ты бабушке-то помог». «Оставьте эту демагогию, Городецкий!» — неожиданно тонко выкрикнул Валентин. «Я убежал! От стыда! Нельзя заткнуть дырку в плотине пальцем!» «Можно!» — ответил я убежденно. «Если дырка маленькая, а палец крепкий, ты иной. Но прежде всего ты человек. Ты не помог одной единственной бабушке на твоем пути. Так на что ты хочешь потратить силу?» «Я пойду в Кремль», — сказал Валентин ледяным голосом. «И что?» — заинтересовался я. «Надеюсь, не станешь убивать всех по пути, как некий Дон Румато?» Валентин непонимающе посмотрел на меня. «Это из другой книжки, не про Шухарта», — пояснил я. «Не бери в голову». «Так что ты хочешь?» «Я реморализую их», — сказал Валентин. «Всех их! От президента и до кремлевского завхоза». «Допустим», — кивнул я. «Ты пробьешь защиту, наложенную обоими дозорами, как раз от таких вот желающих вмешаться, и изменишь природу всех людей, которые имеют отношение к власти. Президента, министров, депутатов. И что?» Валентин даже запыхтел от возмущения. «Как что? Прекратится коррупция, будут соблюдаться законы, жизнь людей наладится!» «Но ты же не реморализуешь всех людей в стране», — мягко сказал я. «Темные получат право на ответку, и что?» «Да ничего. Если власть будет высокоморальной, то ее за несколько дней съедят те, кого твои заклинания не затронут. У них не будет угрызений совести, сомнений, колебаний. Честный политик — это оксюморон. Твоим же высокоморальным сразу припомнят все грехи, да они и сами начнут каяться в них. И пусть уходят. Но пришедшие будут ничуть не лучше. А что тогда? Ничего не делать? Возмутился Валентин. Люди опричены на страдания. Что вы предлагаете? Не трогай, пока не воняет? Лучше уж не трогай, пока работает, поправил я. Валентин, вся беда в том, что власть — отражение общества. Кривое, гротескное, но отражение. И пока большинство граждан в стране, доведись им попасть во власть, будут воровать и считать себя лучше других, никакая реморализация верхушки ничего не изменит. Политики, которые обретут совесть, уйдут, а на их место придут новые, без совести. Должны измениться люди, общество. «Вы это уже говорили», — буркнул Валентин. «Ага, но могу еще повторить». «Нет, Антон», — твердо сказал Валентин, — «я не верю. У вас, говорит, усталость, пессимизм, ну и уж, извините, личный шкурный интерес». «Какой?» — поразился я. «Ночной дозор устраивает статус-кво», — мрачно произнес Валентин. «Тешьте свое самолюбие, благополучно существуете, а серьезных изменений в обществе боитесь. Может, вообще боитесь оказаться не у дел? Станет в жизни меньше зла, так ведь не только дневной дозор сократится, но и вы тоже станете не нужны». Я только покачал головой. Мне вдруг стало совершенно ясно, что спорю я зря. Валентин хочет творить добро, активно, деятельно, с песнями и плясками. А я ему тут что-то бормочу о человеческой природе, о том, что невозможно взмахнуть волшебной палочкой и принести всем счастье. «И вы меня не остановите!» — продолжал заводиться Валентин. «Я приду в Кремль. Там как раз сегодня президент выступает перед Думой. И всех их приведу в чувство. Я все рассчитал. У меня хватит силы отразить любое ваше заклинание, и еще останется на массовую реморализацию». «Сферы отрицания?» — уточнил я. «Угу!» — Валентин с гордостью кивнул. «Хорошее заклинание», — признал я. «Ты и впрямь можешь блокировать любую мою магию. Да еще и подпитаешься от нее». Валентин заулыбался. Выглядел он как школяр, заслуживший похвалу от строгого учителя. Тянуть больше не было смысла. Я сунул руку в карман куртки, достал короткую телескопическую дубинку, встряхнул, та раздвинулась. Валентин начал привставать. До него запоздало дошло, что происходит. Я слегка толкнул его в грудь свободной левой рукой. Как ожидалось, Валентин вскинул руки, защищаясь от безобидного удара. И тогда я и огрел его дубинкой с замахом, так что плотная резина с металлическим утяжелителем гулко стукнула незадачливого иного по макушке. Глаза у Валентина закатились, и он осел. Я придержал его за куртку, усаживая обратно в кресло. Рядом тут же оказался Пастухов, держа на изготовку свою, куда более увесистую полицейскую дубинку. «Спокойно, все уже хорошо», — сказал я ему. «Сейчас? Минутку. Ох, и накачался же парень!» Я впитывал силу сколько мог, потом начал выпускать в пространство. Лишенная контроля сферы отрицания мне уже не мешала. Народ на трибунах оживился, зааплодировал, заорал, музыка заиграла громче. Вот учишь их, учишь, а все равно вместо щита мага, который защищает от всего, используют сферу отрицания. Но хоть бы слабенький хрустальный щит наложил под сферу. Эх, молодежь! Закончив, я наложил на Валентина скрепы, полностью блокировав его магические способности. Использовать их можно только на ином, находящемся без сознания, да и держатся они всего несколько часов. «Но этого хватит». «Живой!» — осмотрев Валентина, сказал Пастухов с облегчением. «Слушай, он же вроде ваш. Светлый». «Если светлый, то это еще не значит, что наш!» — вздохнул я. К нам уже направлялся Семен. «И что с ним будет?» — поинтересовался Пастухов. Похоже, он сочувствовал парню. «Суд?» — я пожал плечами. «Натворить он ничего не успел. Получит лет 5-10 поражения в правах. Это значит жить без магии». «Ну, не так уж страшно», — расслабился Пастухов. «Не скажи», — вздохнул я. «Ой, не скажи, если уже привык». А он привык.